День 83. День начался как обычно. Утром надзиратели разбудили нас и выгнали со склада. Мы построились в колонну, как муравьи, и принялись за всю ту же скучную работу. После полудня заорала сирена, возвещая о конце обеда. Мы с Лилит хотели уже закончить разговор, как... «Ирис!» Внезапно прищурилась подруга. «Что?» «Посмотри туда!» «Ой!» Я проследила за ее взглядом на наблюдательной вышке. И увидела того самого мужчину из штаба компании. В прошлый раз он отдавал указания надзирателю. Сегодня разговаривал по телефону. «О чем он говорит?» «Кто знает?» После того, как он положил трубку, на стройплощадке взревел двигатель. К нам ехал грузовик, размерами немного превышающий те, что перевозили обломки. Он затормозил у подножья холма рядом с кишками. «Стоять!» Заорал надзиратель, и сотни роботов одновременно замерла. «Называю номера! Кто услышит свой, собирается у кишок! 2, 6, 7, 9...» Выкрикивал он, будто читая список на зачисление. 13, 16, 17... 15-й, Волков, был пропущен. «Что происходит?» Лилит, однако, покачала головой. Ее 38-ю тоже не назвали. Я беспокойно наблюдала за нежданным отбором. 96, 102, 105, 111. 108-ю. Меня тоже не тронули. Что все это значит? 115, 118. Все! Все, кого я назвал, собирайтесь немедленно! Не мешкать! Надзиратель выкрикнул 41 робота. Практически треть от имеющихся. Менее чем через 5 минут колонна роботов выстроилась перед грузовиком. Напоминает очередь в популярный магазин. «Так, начинаем!» Закричал надзиратель. Черная машина распахнула дверь, за которой обнаружились большие валы. Загудев, они принялись вращаться. Я сразу вспомнила городскую мусорку. Только это было намного больше. Первым вызвали второго. Он, как лошадь, подошел к надзирателю на четырех ногах. «Внутрь!» Махнул мужчина большим пальцем через плечо, где шумели стальные челюсти. Мгновение. Второй не двигался с места, как будто не понял команду. «Шевелись!» — рявкнул надзиратель. «Это приказ!» Оцепеневший робот неловко зашевелил ногами, приближаясь к валам. «Не может быть!» — прошептала я. Второй вошел в зону захвата и... заскрежетал металл. Острые лопатки отсекли переднюю ногу бедняги, размололи ее и переплавили внутрь машины. Затем затянули и всего второго. Валы медленно расплющили его, будто под прессом, и растерзали на куски кровожадными клыками. Я, да и не только я, в шоке наблюдал за смертной казнью. А ведь ничто не предвещало беды. Вскоре машина всосала всего робота. На какой-то миг он завис вниз головой, вверх задними ногами и с треском исчез в чреве черного демона. Лишь что-то зашебуршало, как перекатывающийся гравий. И наружу вылетело несколько болтов с гайками. 10 секунд, и второго не стало. Впрочем, мне казалось, что время многократно замедлилось. Мы с вторым никогда не разговаривали. Однако я постоянно встречал его во время рейсов и знал его идентификационный номер. HRP-006. Четырехногий робот старого образца. Некогда довольно популярный, ушел навсегда. Меня било крупной дрожью. Разум переполнял непреодолимый страх. «Следующий, номер 6!» Прокричал надзиратель, и шестой вздрогнул. Я знала шестого. Тоже гусеничный, безголовый, с круглыми глазами и линзами на груди. Робот рабочий старой модели. Единственный раз мы пересеклись, когда он случайно поскользнулся на грязи и врезался в меня. На автомате извинившись. В тот раз я отметила, как похожи наши голоса. Впрочем, больше мы не увидимся. «Внутрь! Это приказ!» Шестой вытянул трясущиеся руки так, словно делал подношение духом. Как только пальцы коснулись вала, черный демон втянул его столь же стремительно, как и второго. Только гусеницы мелькнули. Мелкие детали с плюнутыми семечками вылетели наружу. Робот прекратил свое существование за 5 секунд. «Следующий, номер 7!» Казнь продолжалась. Мы уже поняли, что начальство решило избавиться от самых старых роботов. Четырехногий второй, гусеничный шестой и седьмой в последнее время работали из рук вон плохо. Двигались еле-еле. То и дело роняли обломки и постоянно получали выговоры. Следующий, номер 9! Машина с ревом раздирала роботов на части и иногда отбросила куски в сторону. Под ней накопилась уже целая кучка объедков. Очередь дошла до последнего робота. Ну, иди быстрее! 118-й не двинулся с места. Он прибыл на объект после меня и сразу показал себя с худшей стороны. Едва переставляя свои две ноги, словно паралитик, он падал от малейшего толчка. Но винить во всем стоило не его, а ужасное обслуживание. «Эй, номер 118! Не стой! Это приказ!» Нетерпеливо крикнул надзиратель. Робот дрогнул раз, другой, потом затрясся, скорчился и обхватил голову тонкими руками. «Эй, ты что делаешь? Номер 118, встать! Это при...» И тут... 118-й пружинно распрямился и бросился бежать. «Чего?» Надзиратель остолбенел. Насколько я знаю, это был первый робот, который публично не подчинился приказу. Вероятно, его контрбезопасности вышел из строя. 118-й шатко, но быстро несся вниз по холму к свободе. Однако надзиратель не погнался за ним сам и не отдал приказ на его преследование. Он видел, как робот принялся карабкаться по металлическому забору. «О нет, там же...» Забравшись на 5 метров, беглец коснулся колючей проволоки. В то же мгновение стрельнули искры, повалил дым. И 118-й рухнул на землю. Забор находился под высоким напряжением. Проклиная все на свете, робот пытался встать, но лишь мелко задрожал. Короткое замыкание обездвижило его. По приказу надзирателя один из нас скрутил его и принес обратно. Такое повторялось уже не первую 1000 раз. Единственное отличие заключалось в том, что 118-й вопил. «Нет, нет, я не хочу умирать!» Я тут сейчас вспомнила, как в припадке безумия пытался убить себя в лаборатории. На пороге смерти всех охватывают страх и отвращение, а желание жить прорывается сквозь крики. Придя в себя, громко проговорила я. Не знаю, так ли хотелось спасти 118-го, но я не могла оставаться глухой к его мольбам. Тем не менее, кто-то с удивительной силой схватил меня и потянул назад, не давая шагу сделать. А? Я подняла голову. Лилит округлила глаза и, вскинув брови, скорчила страшную рожу. «Замри!» Я недоуменно смотрел на нее. Я ошеломленно уставилась на нее. «Молю, ничего не говори!» Дрожащим голосом прошептала она, давя горечь. И я промолчала. Робот потащил 118-го к машине и швырнул внутрь. Железный палач медленно сомкнул челюсти на нижней половине приговоренного, будто бы смакуя его. После череды душераздирающих предсмертных воплей 118-го, он погиб. Насытившийся 41 роботом демон уехал, оставив после себя одни обломки. Надзиратель приказал нам вернуться к работе и в первую очередь убрать то, что осталось от казненных. Лилит и Волков схватили по охапке промасленных железяк. Я подняла линзы 118-го, которые внезапно рассыпались в пыль и улетели. Той же ночью мы решили бежать.